Глава 16. «О, слава богу!» — воскликнула Тай, бросаясь мне на шею. «Дилан, я так беспокоилась. Где ты пропадал?» Я постарался как мог скрыть свое сокрушительное разочарование. Мое тело напряглось в объятиях Тай. Она попыталась поцеловать меня, и я непроизвольно отвернулся, подставляя ей вместо губ щеку. У нее в глазах мелькнуло недоумение, но она ничего не сказала и, крепко схватив меня за руку, увлекла в дом. Внутри все было не так, как я помнил. Не было ничего из мебели, купленной мной Скарли. Никаких серо-голубых постельных тонов, никаких столиков на колесах, за которыми мы пили вино и кофе, никакого ковра перед камином, на котором мы занимались любовью. Теперь обстановка отражала вкусы Тай. Папоротников и висящих растений было столько, что дом превратился в тропические заросли. Перед камином лежала циновка ручной работы с геометрическим узором, на вид жесткая и негостеприимная. Кресла были деревянные, плетеные. Больше всего на свете я терпеть не могу плетеную мебель. Это был чей-то чужой дом. И в то же время это был мой дом. На каминной полке толпились фотографии. И на всех них были мы с Тай в таких местах, где я просто не мог бывать. Мы в обнимку перед дворцом Золушки в Диснейленде. Мы в национальных костюмах перед очагом в гавайской деревне. Я в смокинге, Тай в свадебном платье. Муж и жена. Я непроизвольно покачал головой при мысли о том, что все это произошло на самом деле. Тай милая и смышленная. Она хорошая подруга, и я искренне желал ей счастья. Но я не мог представить себе мир, в котором я бы в нее влюбился и женился на ней. Вот только сейчас я находился как раз в таком мире. Увидев, что я молчу, Тай обхватила мое лицо руками. «Дилан, что с тобой? Ты хоть представляешь себе, как я волновалась? Тебя не было почти 2 дня». «Да, знаю. Ни звонка, ни сообщения, ничего. На работе ты не появлялся, твой телефон был отключен. Я тщетно пыталась с тобой связаться. У меня перед глазами стояла картина, как ты лежишь где-то мертвый. Извини. Тебе не нужно показаться врачу? Вид у тебя ужасный. Нет, все в порядке». «Дилан, что с тобой было? Где ты пропадал?» У меня не было времени придумать какую-нибудь ложь. Нас прервал стук в дверь. Быстро чмокнув меня на этот раз в губы, Тай поспешила открыть дверь. Я услышал голоса, и когда Тай вернулась, вместе с ней был мужчина, которого я тотчас же узнал. Но мне нельзя было показать, что мы уже знакомы, потому что в этом мире мы встречались впервые. Высоким, тощим мужчиной, похожим на скелет, был следователь Харви Бушинг. Похоже, он нисколько не изменился. Когда он посмотрел на меня своими глубоко запавшими глазами, мне показалось, что он видит меня насквозь и догадывается обо всем, что я скрываю. Мне захотелось бежать, как это было при нашей первой встрече, когда следователь Бушинг обвинил меня в нескольких убийствах. Мне пришлось напомнить себе. Он ничего не знает об этом. Для него здесь ничего этого на самом деле не было. Кроме убийства молодой женщины в Ривер-парке, в 100 ярдах от моего дома. Я сразу сообразил, в чем дело. Я где-то пропадал 2 суток, а 2 дня назад неподалеку от моего дома была убита женщина по имени Бетси Керн. Следователь Бушинг вряд ли посчитал это случайным совпадением. Он представился. Мы пожали друг другу руки, и его рука оказалась такой же сухой и вялой, как и в первый раз. «Рад видеть вас живым и здоровым, мистер Моран», — сказал Бушинг. «Я как раз заглянул к вашей жене, чтобы узнать, нет ли у нее каких-нибудь известий от вас. А вы уже дома». «Вы выбрали самый подходящий момент. Да, я дома». «Полагаю, мне не нужно говорить вам, что ваша жена была в панике». «Не сомневаюсь в этом». Следователь улыбнулся, демонстрируя желтые зубы, которым не помешал бы хороший ортодонт. Как насчет того, чтобы нам сесть и поговорить? Мне очень хочется узнать, где вы пропадали». «Если честно, я устал, и мне бы не помешал душ. Это не может подождать до завтра?» «Много времени я у вас не отниму, мистер Моррон. Пожалуйста». Он произнес это так, что не оставил мне шанса отказаться. Следователь уселся в плетеное кресло. Я устроился на неуютном диване у окна, а Тай подсела ко мне, накрыв мою руку своей. Поглаживая мою руку, она наткнулась на перстень Роско и удивленно посмотрела на него. «Давно ты его носишь?» — спросила она. «Нашел в столе», — пожал плечами я. «Остался со школы». У Тай на лице мелькнула беспокойная тень. Она была из тех, кто обращает большое внимание на одежду и украшения. Именно внимание к мелочам делало ее таким хорошим менеджером по организации мероприятий. Несомненно, Тай подумала, что уже давно заметила бы перстень у меня на пальце. «Итак, мистер Моррон», — начал следователь Бушинг, — «просветите нас. Где вы были на протяжении последних двух дней?» Мне нужно было придумать что-нибудь убедительное, поэтому я рассказал то, что, по крайней мере, частично соответствовало действительности. Если честно, я не знаю. Несколько часов назад я очнулся на военно-морской пристани. Я понятия не имею, как туда попал. Я был потрясен, узнав, как долго пропадал. Я ничего не помню из того, что случилось со мной за этот промежуток времени. «На военно-морской пристани?» — удивленно спросил следователь. «Правда?» «Да, я спал на скамейке. На самом деле меня разбудил полицейский. Не сомневаюсь, он это запомнил». «До военно-морской пристани отсюда больше 10 миль. Как вы туда попали? Пешком? На автобусе? Вас... кто-то туда отвез?» «Как я уже сказал, я ничего не помню». «Хорошо. Какие ваши последние воспоминания?» — спросил Бушинг. Я замялся, поскольку все, что произошло в этом мире, не имело для меня никакого смысла. Все очень смутно. Помню, в понедельник вечером я ужинал вместе со своим дедом. Еда из китайского ресторана. И после этого ничего. Кажется, ничего. Бушинг повернулся к Тай. «Скажите еще раз, когда ваш муж ушел из дома?» «Во вторник около 9 вечера. Он собирался прогуляться в парке». Следователь снова повернулся ко мне. «Этого вы не помните, мистер Моррон?» «Нет». «Вы ничего не помните из того вечера?» «Абсолютно ничего». «У вас раньше случались провалы в памяти?» «Никогда». «Вы в тот вечер употребляли спиртное?» «Мой муж почти не пьет», — вмешалась Тай. «Изредка пиво или бокал вина, и все. Во вторник я приготовила на ужин филиппинские блюда, и мы пили салабат. Это имбирный чай». Я с удивлением узнал, что в этом мире у Дилана Моррона не было никаких проблем с выпивкой. Он также держал под замком свои чувства и нрав. И был женат на Тай. Другой человек, другой выбор. «Вы обыкновенно гуляете по одному и тому же маршруту?» — спросил Бушинг. «Вообще-то нет». «Вы никого не встретили?» «Я вам уже говорил, я ничего не помню. Если Тай говорит, что я вышел из дома прогуляться, значит, так оно и было». Но после этого у меня нет никаких воспоминаний до того, как я очнулся на скамейке у озера. Следователь Бушинг достал из внутреннего костюма своей мешковатой спортивной куртки фотографию и протянул ее мне. Это была та самая фотография, которую я видел на первой странице «Трибьюн». Фотография женщины, убитой в Ривер-парке. «Вы узнаете эту женщину?» — спросил следователь. «Нет». Покачал головой я. «Вам она не кажется знакомой?» «Нет». «Вы когда-либо видели ее в вашем районе?» «Я же сказал вам, нет. Кто она такая?» «Она была убита», — шепнула мне на ухо Тай. «Убита?» — — изобразил удивление я. «Это ужасно». «На самом деле она была зарезана в Ривер-парке во вторник вечером, мистер Моран», — продолжал следователь Бушинг. «Ее соседка показала, что она вышла пробежаться примерно в то же самое время, когда вы вышли погулять. То же время, тот же вечер, тот же парк. Ее труп был обнаружен на следующее утро. Вы можете понять, мистер Моран, почему ваше исчезновение так нас обеспокоило? Два человека в парке. Один убит, другой исчез. Я не могу избавиться от мысли, что то, что случилось с вами, каким-то образом связано с убийством». «Я был бы рад вам помочь, следователь Бушинг, но я не знаю эту женщину. Я ничего не помню о вечере вторника». Следователь перевел свой взгляд на мою левую руку. Он отметил багровые ссадины. «Что у вас с рукой, мистер Моран?» Я покрутил пальцами, потому что они до сих пор болели. «Не знаю». «Вы не помните, как ее повредили?» «Нет». «Похоже, вы кого-то ударили». «Дилан?» — рассмеялась сидящая рядом со мной Тай. «Кого-то ударил? Это немыслимо». «Я был бы рад рассказать вам, что со мной случилось, но не могу». После чего я нетерпеливо добавил. «Это все?» «Да, пока что у меня все. Если вы что-нибудь вспомните, пожалуйста, немедленно свяжитесь со мной. Да, и еще. Вы ничего не имеете против, если я заберу одежду, которая на вас, для анализа?» «Мою одежду? Зачем?» «Ну, мне бы хотелось провести криминалистическую экспертизу, которая, возможно, заполнит кое-какие пробелы у вас в памяти. Не исключено, что вы стали свидетелем убийства и попытались вмешаться. Если вы участвовали в какой-то драке, возможно, ваш противник оставил на вашей одежде следы ДНК. А этот человек может быть убийцей». Его ястребиные глаза пристально смотрели на меня, и я понял, о чем он думает. «Или, быть может, Бетси Керн оставила на вашей одежде свою ДНК». Я не сомневался, что Бушинг не верит моим словам о том, что я ничего не помню из последних двух дней. Он полагал, что я лгу, и хотел показать мне это. «Думаю, мой муж не станет возражать против любой экспертизы, которую вы посчитаете нужной», — сказала Тай. «Мы оба просто хотим понять, что с ним произошло». «На самом деле, следователь Бушинг, я возражаю». Вежливо, но твердо перебил ее я. «Без ордера никакой одежды. Я много раз читал о том, как полиция раскатала катком невиновных людей, стремившихся сделать то, что нужно». «Дилан!» — потрясенным тоном произнесла Тай. Пожав своими костлявыми плечами, следователь Бушинг поднялся с кресла. «Все в порядке, миссис Моран. Ваш муж имеет полное право так поступить. На самом деле у нас уже есть образец ДНК убийцы Бетси Керн. Пытаясь справиться с ней, он ее ударил, оставив у нее на лице свою кровь. Мы установим, кому она принадлежит». «Он ее ударил?» — пробормотала Тай с опаской, взглянув на мою разбитую руку. Сжав кулак, следователь Бушинг ткнул себя в подбородок. «Совершенно верно. Прямо в подбородок. Мистер Моран, вы точно не помните, как поранили руку?» Я выдержал его взгляд, не моргнув. «Я понятия не имею». Я отправился в душ, чтобы смыть грязь, накопившуюся за несколько дней. Однако прикосновение воды к телу причинило мне нестерпимые муки. Вместо чистой горячей воды из крана я представлял себе речную слизь, облепившую мне кожу маслянистой пленкой. Закрывая глаза, я снова оказывался в непроницаемой темноте, под напором волн мусора, влекомых разбухшим от проливного дождя потоком. Я задерживал дыхание, ныряя в поисках Карли. Где-то там, затерявшийся в реке, звучал ее голос. Я плыл, что есть силы, но ее крик только становился все более отдаленным. «Дилан, вернись! Я здесь!» Выключив воду, я прислонился к стене ванной. В отчаянии я ударил кулаком по кафельной плитке, и обжигающая боль напомнила мне о том, что рука у меня разбита. Казалось, стекающие струи воды холодными пальцами водили по моей спине. Выйдя из душа, я вытерся розовым полотенцем. Карли ни за что на свете не допустила бы розовые полотенца. Вернувшись в спальню, я остановился перед раскрытым шкафом, безукоризненный порядок в котором свидетельствовал о маниакальной аккуратности Тай. Глядя на одежду, я вспомнил, что она не моя. Эта одежда принадлежала другому человеку. Очевидно, брюки, галстуки и сорочки мне выбирала Тай. Кое-какие вещи сохранились со времен моей холостяцкой жизни, но остальное, по-видимому, после женитьбы отправилось в благотворительные фонды. Мне захотелось узнать, как давно мы с Тай женаты, как я сделал ей предложение, где, что привело меня к мысли, что Тай — та самая женщина. На ночном столике лежали запонки с монограммой, которых у меня никогда не было. Рядом стоял флакон одеколона, которым я никогда не пользовался. У Дилана, живущего здесь, был такой же в точности планшет, как и у меня в другой жизни. Но когда я включил его и ввел свой пароль, система не загрузилась. Ну, разумеется. В качестве пароля я использовал дату рождения Карли, а в этой жизни никакой Карли не было. Однако я знал дату рождения Тай, и когда я ее ввел, планшет загрузился. Я пролистал фотографии, глядя на снимки Тай, на фото, сделанные в танцевальном зале Лосаль Плаза, и несколько селфи, сделанных на берегу озера. Было болезненно очевидно, что на этих фотографиях не я. Выражение лица было совершенно другим. Никакой радости, никакой ярости, никакой жизни. В моих глазах была лишь унылая пустота. Я решил, что этот Дилан Моран мне бы не понравился. Он казался стерилизованной версией меня, человеком, усвоившим из смерти своих родителей не те уроки. И не то чтобы я гордился своими поступками, пьянством, драками, но, по крайней мере, я жил. Я любил, я по уши влюбился в Карли. Даже если я совершал ошибки, даже если я потерял ее в реке, она все равно была в моей жизни. Я не мог себе представить, что этот Дилан знал, что такое любовь. В то же время я гадал, где он. Это был его дом. Он жил здесь вместе с Тай. Это он куда-то пропал 2 дня назад, не я. Он вышел в парк одновременно с Бетси Керн и не вернулся домой. Я понимал, что он может вернуться в любой момент, и это станет столкновением лицом к лицу материи и антиматерии. «Дилан, в чем дело?» Обернувшись, я увидел в дверях Тай. Я был голым, и первым моим порывом было прикрыться. Но она была моей женой, и я позволил ей увидеть меня таким. «Ни в чем», — ответил я. «Я тебе не верю». «Тай, я рад бы объяснить, но не могу. Ты мне изменяешь? У тебя есть другая женщина? Вот где ты пропадал». «Я тебе не изменяю». Какое-то время Тай молчала, затем прошла в комнату и села на кровать под балдахином, накрытую бледно-лиловым кружевным покрывалом. «Это ты ударил ту женщину?» «Ты серьезно? Как ты только могла подумать такое? Нет?» «Ты такой замкнутый», — покачала головой Тай. «Порой мне хочется узнать, что ты прячешь внутри. Ты похож на кастрюлю-скороварку, которая вот-вот взорвется». «Это не я», — возразил я. «Но, быть может, это действительно был я. Тот я, который жил здесь». «Мне просто хочется, Дилан, чтобы ты открылся. Ты говоришь мне, что любишь меня, ты женился на мне, ты спишь со мной. Но ты никогда мне ничего не рассказываешь. Я всегда принимала тебя таким, как есть, и любила тебя, несмотря ни на что. Однако теперь мне кажется, что я совсем тебя не знаю». «Извини, я этого не хотел». «Знаешь, Роско предупреждал меня об этом. продолжала Тай. Он говорил со мной накануне свадьбы, наедине. Роско сказал мне, что если меня не устраивает то, какой ты, лучше не продолжать. Сказал, что если я надеюсь на то, что женитьба тебя переменит, то окажусь с разбитым сердцем. Все дело в том, что я была готова рискнуть, потому что любила тебя. Теперь ты должен сказать мне честно. Я была не права? Это было то самое мгновение, когда отношения зависли в неустойчивом состоянии и могут качнуться в ту или другую сторону в зависимости от того, что ты скажешь. Не ответив Тай, я рисковал разбить ее жизнь вместе с этим другим Диланом. Это было жутко несправедливо с моей стороны, но я не мог сосредоточиться ни на чем другом, кроме имени, которое она произнесла. Роско. Понимаю, он твой друг, но он пытался мне помочь. И даже так я никогда не сомневалась в том, что поступила правильно, выйдя за тебя замуж, и это правда. Схватив одежду, я принялся поспешно одеваться. Бордовая рубашка, которую я оставил незаправленной. Черные брюки. Та я должен идти. Прямо сейчас? Нет, Дилан, не уходи от меня. Я должен поговорить с Роско. С ним ты можешь встретиться в любое время. Ты должен поговорить со мной. Я говорил тебе, это трудно объяснить, но я должен увидеться с ним прямо сейчас. Увидев на столике ключи от машины, я сунул их в карман. Я уже направлялся к двери, когда остановился, услышав за спиной характерный звук. Тай плакала, опустив голову, закрыв глаза. Я застыл в нерешительности, затем вернулся и встал перед ней на колени. Я погладил ее по щеке. «Извини», — снова сказал я. «Я понимаю, что ты ждешь ответов. Я сам хотел бы тебе их дать». «Ты меня любишь?» — спросила Тай, поднимая лицо и вытирая слезы. «Ты когда-нибудь меня любил?» Я ничего и не ответил, что было худшим из всего того, что я только мог сделать. Мне хотелось сказать Тай то, что ей нужно было услышать, но я не мог заставить себя солгать. В тишине она снова уронила голову и заплакала. «Ты тут ни при чем», — пробормотал я. «Виноват я один. Поверь мне, я также сам никогда не знал, кто я такой, но сейчас я стараюсь это выяснить».